Он сидел в кресле и следил за каждым моим движением, особенно за тем, не распускаю ли я руки с его сестрой. А она тем временем решила ответить на мой вопрос. Маги крови высшего ранга – это практически недостижимая сила, Алексей. Но в теории они имеют свойство как бы переливать свою кровь в чужое тело. Главное, чтобы это тело было подготовлено, то есть не содержало крови. Так что да, такое можно считать воскрешением. Вместе с кровью переносится и сознание мага, и его сила. Главное, чтобы тело тоже было сильным, с необходимым рангом. В общем, это только в теории. Потому что в мире насчитывается только трое магов крови 12 ранга, и это все люди, которые не позволили бы себе подобное. Это великие врачи, и один из них в нашей империи. Я задумался, машинально продолжая танцевать с девушкой. Если Волод смог перелить свою кровь в другое тело, и если ему помогли некроманты, то он мог вполне дожить до сегодняшнего дня. Просто менял тела и все. Но да, это лишь в теории. А если маг крови перельет свою кровь в тело другого мага, то станет обладать его силой? Спросил я. Ну, например, если он попадет в тело гладиатора или друида. Алла чуть отстранилась и нахмурилась. Зачем эти вопросы? Мы ведь просто веселимся или нет? Я улыбнулся, но все равно надавил. Мне не дает это покоя. Но если вы не знаете... Знаю, вздохнула она, снова ко мне прижавшись. И при личном общении без посторонних предлагаю перейти на ты. Не знаю, чем я привлек Аллу Гаус, но ей нравилось со мной находиться. Я кивнул, все еще ожидая ответа. Ладно, ты меня уговорил, Алексей, согласилась она. Но больше никаких подобных вопросов. Хорошо, разумеется. Маг крови высшего ранга, как ни один другой маг, может освоить чужую силу, когда переселяется в тело мага другого пути. Но эта сила будет неполной. Основной останется магия крови, хотя и она станет слабее после смены тела. Девушка посмотрела мне в глаза. Но это все в теории, Алексей. Разве что древние маги крови творили такое безнаказанно. Но сейчас это запрещено законом, понимаешь? Я опять кивнул. Понимаю, конечно. Она снова заулыбалась. А вот ее брат, наоборот, напрягся еще больше. Хотя лично я ничего лишнего себе с девушкой не позволял. Павел наклонился вперед, наблюдая за нами, и в конце концов не выдержал. «Эй, господа, мне скучно. Предлагаю завершить танцы». Когда наши посиделки закончились, а коробка с пивом наполовину опустела, я смог наконец проанализировать все, что услышал. И сказать честно, всего этого о магии крови я не знал раньше, а ведь 100 лет назад изучал все досконально, чтобы сразиться с Волотом. Но тех знаний магии пути Эма было недостаточно. Сейчас все стало иначе. Знания имелись, много знаний, но многое было запрещено законом. Конечно, не просто так. И чем дольше я об этом думал, тем больше рождалось вопросов. Ближе к утру, когда я успел немного вздремнуть и уже проснуться, мне внезапно прилетела картинка из памяти Абу. Он прислал ее явно издалека, потому что она успела немного помутнеть, но все же осталась пригодной для просмотра. Это была короткая сцена из жизни Радислава Стрелецкого, за которой сейчас наблюдал Абу. И после того, что я там увидел, весь сон как рукой сняло. Эпизод 21. На картинке из памяти Абу я увидел Радислава Стрелецкого. Он сидел в роскошном зале, в кресле у рояля и камина, в руке держал стакан с темным напитком и льдом. Самое паршивое, что я узнал эту гостиную. Это был бывший особняк Бринеров на Белом озере. Тот самый особняк, в котором я должен был поднять свой последний ранг, и в котором когда-то жили мои предки. Это был мой особняк. Я сжал кулаки и продолжил просматривать все, что отправил мне Абу. Итак, Радислав в гостиной не один. Перед ним стоит человек в строгом черном костюме. Высокий, статный, хоть уже и в возрасте. В его взгляде ощущается спокойствие и мудрость. Он смотрит на Радислава, как на сына, хотя не является ему отцом. «Вы уверены, что это необходимо, Радислав Степанович?» спрашивает мужчина у Стрелецкого. «Да, Тарас Сафронович», кивает тот. «Другого пути я не вижу. Так вот как выглядит тот самый Царев, про которого говорил мне менталист в гостинице, начальник охраны дома Стрелецких». Бринер снова выкрутился, добавляет Радислав, «хотя наши агенты неплохо сработали. Да, они торопились, но провернули все верно. Бринер бы надолго застрял в изоляторе и лишился репутации, если бы не Лавр. Этот малолетний ублюдок корчит из себя великого вершителя судеб, будто он глава рода, но сам всего лишь мелкий паскудник. Может, убрать Лавра?» Тут же предлагает Царев. Он будто отговаривает хозяйского сына от необдуманного поступка и переводит его внимание на другое. «Нет», — твердо возражает тот, — «если Лавр будет мешать, тогда уберем». Но это никак не повлияет на Бринера. Кто для него Лавр? Никто. Нужно что-то такое, что зацепит Бринера. То, что ему дорого. То, ради чего он отдаст все. Племянница профессора Воронина, Радислав, хмурится. Нет, нападение на эту простолюдинку уже не сработает. Повторять ошибку мы не будем, так что сменим тактику. Сделай все, как я прошу, Тарас Сафронович. К вечеру сестра Бринера должна быть у нас. Вот из-за нее он сделает все, что угодно. У этого ублюдка тоже есть слабые места. На этом картинка табу обрывалась. Сам кот остался следить за Стрелецким дальше, и я уже осознавал, что если бы не послал сегодня разведчика, то не узнал бы о новом плане Стрелецкого. Тогда бы он добился своего, но это было бы последним, что он сделал в своей жизни. Я вскочил с кровати, прихватив из-под подушки кинжал из магазина Троекурова, затем быстро переоделся в обычный костюм вместо школьного, накинул куртку и принял образ призрака. Радислав был прав. Ради эсфирь я сделаю все, что угодно. Только вряд ли это ему понравится. У меня ушло около часа, чтобы добраться до магазина Пимена Троекурова. Было еще раннее утро. Ни в одной из спален не горел свет. Привычным путем, по пожарной лестнице, я забрался на второй этаж и бесшумно прошел по коридору, сразу к спальне эсфирь. Я понимал, что люди Царева не успели бы явиться сюда раньше меня, но все равно проверил гостиную, окна и входные двери. Если они собирались похитить эсфирь, то сделали бы это где-то вне дома, хотя тут сложно было что-то предсказать. Странно, что сама эсфирь такого поворота не увидела. Я не стал убирать состояние призрака и входить через дверь, а проник сквозь кирпичную стену сразу в комнату. Тревога все-таки дала о себе знать. Я боялся войти и не увидеть тут эсфирь, а потом с облегчением выдохнул. Девочка спала, обняв подушку и высунув одну ногу из-под одеяла. Ее белые волосы растрепались, а лицо выражало такое ангельское спокойствие, что мне не захотелось ее будить. Я замер посреди комнаты на несколько секунд, но вдруг эсфирь сама распахнула глаза, да так резко, что я не успел убрать состояние призрака. Она увидела меня таким. «Алекс», — сонно пробормотала эсфирь, медленно моргнула и села на кровати, отпихнув в сторону подушку. «Алекс, ты как призрак, тебе приснилось». Я принял свой обычный вид и улыбнулся. Она не стала ни о чем спрашивать, кроме одного: «Ты в порядке?» Потом вскочила и бросилась ко мне, повиснув на моей шее. «Ты бы хоть предупредил, что придешь, во сне бы ко мне явился, как в прошлый раз. Ты чего такой неожиданный?» Я крепко обнял ее. «Так вышло. Тебе придется отправиться в академию, будешь жить со мной, я тебя забираю». Она от меня отлипла и уставилась огромными сонными глазами. «Забираешь? А меня ты не забыл спросить, хочу я или нет?» Эсфирь сделала вид, что обиделась. Правда, ненадолго. Через пару секунд она одарила меня счастливой улыбкой. «Ну конечно, хочу. А когда ты меня заберешь?» «Прямо сейчас». А о такого осколке будущего мне не говорили, они вообще плохо видят эту академию. Она бросилась к шкафу и принялась вытаскивать оттуда свои немногочисленные вещи. Одно единственное платье, которое я купил ей, когда мы только заселились к Троекурову, кофту и туфли. Я отвернулся, чтобы она переоделась, и даже не подумал выйти из комнаты. Мне было плевать, как это выглядит. Сейчас я ни на секунду не хотел оставлять ее одну. «Это значит, что я больше не горничная Розочка?» — спросила эсфирь, копошась у шкафа. «Ты вообще не Розочка», — ответил я серьезно. «Ты эсфирь Бринер, гордись своей фамилией». До моей ладони дотронулись прохладные детские пальцы. «Эй, Алекс, ты в порядке? Что случилось?» Я повернулся к ней. Она уже переоделась и стояла, готовая отправляться со мной куда угодно. Ни вещей, ни игрушек у нее не было, но эта готовность отправляться со мной в путь и полное доверие еще больше укрепили меня в мысли, что эсфирь никто не смеет даже пальцем тронуть. Она принадлежала роду Бринеров, а я был ее ангелом-хранителем, точнее, призраком-хранителем. «Все хорошо», — ответил я, — «просто будь рядом. А профессор, мы скажем ему, что уходим. Он такой хороший. Правда, пьет сегодня целый день». Я не поверил ушам. «Что делает?» «Пьет», — эсфирь поморщилась. «Ну да, он к вечеру еле на ногах стоял, но все равно забрал бутылку с собой в комнату. Сказал, что будет пить до утра. А еще он плакал. Говорил, что похоронил своего великого научного оппонента. Я бы его пожалела, но не знаю, что такое оппонент. У меня закралась одна мысль на этот счет, но надо было ее проверить. Все равно я не собирался оставлять Троекурова просто так, как крысеныш, который попользовался чужой добротой и сбежал. Взяв Эсфирь за руку, я вывел ее из комнаты и направился прямиком на третий этаж. Там была комната профессора Троекурова. Сейчас мне не имело смысла скрываться, профессор вряд ли кому-то скажет, что я тут был, но мне надо было с ним поговорить. Главное, чтобы он не спал. Он не спит, тут же прошептала Эсфирь, охотно семеня за мной и держа за руку. А ты откуда знаешь? Удивился я. Осколки будущего сказали, что спать он будет днем, а ночью плакать, ну и пить, разумеется. И так еще дня два. А вот насчет тебя осколки молчат, сама не знаю почему. Я так хотела посмотреть, как ты там, в своей академии. Наверное, тебя все любят и пылинки с тебя сдувают, ты же избранный. Я горько усмехнулся про себя. Ну почти так и есть. Мне даже стучать в дверь к профессору не пришлось. Она была наполовину открыта, а внутри сразу можно было разглядеть и самого Троекурова. В халате и тапках на босу ногу, он сидел в кресле у рабочего стола и печальным взглядом смотрел на стакан в своей руке. Около него на полу стояла почти опустошенная бутылка островного виски. Но каким бы пьяным ни был Троекуров, он все равно заметил, что кто-то заглядывает через приоткрытую дверь. Меня он узнал сразу и даже обрадовался. «Алексей ей, дорогой мой человек!» Профессор хотел подняться, но сил ему не хватило. Он лишь поерзал в кресле и расплескал виски из стакана себе на колени. «Простите, профессор, могу я войти?» – спросил я, не переступая порог без приглашения. «Ну конечно, мой друг, выпей со мной. Давай отметим, что это был не ты. Хотя, признаюсь честно, в тот момент я хотел убить тебя всеми способами, какие мне только известны». Он икнул и отхлебнул из стакана, стукнувшись об его края зубами. «Вы о чем, профессор?» – нахмурился я, заходя к нему вместе с Эсфирь. Увидев девочку, он снова принялся плакать. Ну какая трагедия, а какая жалость, у него ведь была внучка такая же маленькая и смышленая, но его больше нет, и мне ни с кем спорить по научным вопросам. Я сел в соседнее кресло, и профессор тут же протянул мне свой стакан. За моего прекрасного друга, за великого ученого, за Анатолия Ануфриевича. Стоило ему это сказать, как я сразу же убедился, что моя догадка оказалась верна. Анатолий Ануфриевич, это и был тот самый ученый Басов из Академии, которого убили. Я даже пальцем к нему не прикоснулся. «Профессор», — произнес я, — «и это уже доказано. Я лишь хотел поговорить с ним о моих родителях и их исследовании. Но когда вошел к нему в кабинет, то оказалось, что он, ну вы знаете. И я бы хотел узнать, кто совершил это преступление. Мы бы не оставили это просто так». Услышав это, он опустил голову и стер пальцами слезы со щек. «Ох, мой дорогой Алексей, твои слова как бальзам». Анатолий Ануфриевич был не просто ученым. Он был добродушнейшим человеком. Хоть по научным вопросам мы и спорили с ним чуть ли не до драки. Он мне помогал, и именно с ним я тогда встречался, когда впервые встретил тебя и Эсфирь у гостиницы. А вот этого я не ожидал. Думал, что Троекуров и Басов просто были знакомы. А оказалось, что два профессора совместно что-то обсуждали, да еще и в таком месте, как окраина города. Еще тогда мне показалось странным, что профессор, явно большой эстет, бродит по криминальному району Изборска со своим чемоданчиком. Я не стал ничего спрашивать, ожидая, что Троекуров мне сам все расскажет. Он был слишком растроган и пьян, чтобы держать это в себе. Он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. И да, потом признался. «Простите меня, Алексей, я должен был сразу вам сказать, но я смолодушничал. Тогда, в гостинице, узнав вашу фамилию, я решил помочь вам не просто так, и не потому, что у меня внук такого же возраста, что и вы. Дело было в другом, в том, что профессор Басов, испугавшись преследования со стороны властей, передал мне кое-какие исследования с пометками ваших родителей». Эсфирь нервно стиснула мою руку. «Да и сам я не ожидал такого поворота. Значит, бумаги, которые искали агенты Стрелецкого в кабинете Басова, все это время были у профессора Троекурова. Басов отдал их ему не так давно. Но, похоже, это было не все. Анатолий Ануфриевич помогал мне в создании одного существа», — продолжил свое признание Троекуров. «Очень необычного существа. Там нужна была сила некроманта, а я алхимик. Без совета такого великого ума, как Басов, я бы не обошелся. Но мы оба понимали, что это нарушение закона. Големов не создают просто так, без лицензии и проверки на безопасность. Это все строго контролируется государством. И тут мы, два ученых, это был бы прорыв, но Басова больше нет, и все, что мы создавали, пошло прахом, нет больше ничего, ничего, Ошеньки, Алексей. Эсфир не выдержала и погладила рыдающего профессора по голове. Вы такой хороший, дядя Пимен, и все у вас будет хорошо, я точно знаю, и зубы больше выпадать не будут какое-то время. Ох, моя дорогая, всхлипнул профессор, спасибо и на этом. А эти исследования, нахмурился я, они как-то связаны с червоточинами и тем, что вы создавали с Басовым. Троекуров выдохнул, окатив меня ядреным запахом спирта даже через стол. Увы, да, и это еще одна причина, по которой я и Басов встречались тайно. Мы хотели создать существо, которое бы проходило в червоточины. Оно бы узнало, что там внутри. Мы хотели спасти мир, как и твои родители когда-то, но мы так и не завершили свою работу. Он снова всхлипнул и сделал крупный глоток виски. И где сейчас эти исследования? Не отставал я от него. Где, где у меня? Но без Басова я и половины не разберу, там такой сложный шифр, его сам Басов придумал. Я зачем-то глянул на Эсфирь, будто хотел увидеть на ее лице отражение будущих событий. Ничего, конечно, не увидел, кроме больших пронзительных глаз. Ну что ж, была не была. Вы можете передать мне эти исследования, профессор, думаю, я имею право их увидеть. Он поднял на меня глаза с припухшими веками. На лице профессора читалась вина и в то же время опасение. Оно и понятно, мало ли, что я буду делать с этими исследованиями. Сдам Троекурова ко всем чертям, даже не знаю, Алексей. Профессор тоже зачем-то посмотрел на Эсфирь, будто среди нас троих она была самой взрослой. А ты что скажешь, дорогая? Эсфирь опять погладила его по голове. Осколки будущего говорят, что ваши изобретения еще поразят весь мир, обе его стороны, и что вы будете путешествовать по неостороне, сделайте открытие, вы будете так счастливы, но для этого нужно быть смелым. Профессор моргнул мокрыми ресницами. Правда, ты это видишь, сколько твоих предсказаний сбылось, есть хотя бы 20%, нет, ответила Эсфирь, 20 точно нет. Профессор уже собрался расстроиться, но Эсфирь добавила, но есть 100, и я могу это подтвердить, сказал я. Эсфирь пророчила мне много чего, и все сбылось. Правда, порой не совсем так, как я предполагал, но сбылось. И если она говорит, что вы будете счастливы, значит, так и будет. Но от чего вы будете счастливы, вы можете сейчас даже не знать. И я бы хотел помочь вам в вашем деле, которое вы начали с Басовым. Возможно, мне удастся расшифровать то, что скрыто в этих исследованиях. К тому же, я вам должен. Вы меня наняли, как и Эсфирь, и от своих обязательств мы не отказываемся. Профессор закусил губу и замер в раздумьях. Ну как, замер? Он пьяно покачивался в кресле и смотрел на меня. А ты парень с принципами, да? Пробормотал он наконец. Я это сразу заметил, еще тогда, около гостиницы. И твои принципы на 18 лет не тянут, уж прости. Пришлось повзрослеть пораньше. Всегда жаль, когда детям приходится быть взрослыми. Профессор опять попытался встать, но не смог. Я помог ему подняться с кресла. Еле стоя на ногах, он крепко пожал мне ладонь двумя руками, вздохнул и покачал головой. «Прости, Алексей, мне нужно подумать. Сам понимаешь, что важно не...» В этот момент где-то внизу раздался звон стекла. Кажется, это было в гостиной на первом этаже. Мой нос сразу уловил запах дыма. «Будет огонь!» Эсфирь схватила меня за руку. «Алекс, вижу много огня!» «Профессор, я взял Троекурова за плечо, берите исследования и уходим». Он еще несколько секунд соображал, что случилось, а потом, сообразив наконец, протрезвел и бросился к своему желтому чемоданчику, который стоял у кровати. Я же, ни на секунду не отпуская Эсфирь от себя, помчался к другой комнате, туда, где спал Семен. Но его не пришлось будить, он проснулся сам, в пижаме со звездочками и с ужасом на лице. Он выскочил в коридор и бросился в сторону спальни деда, но столкнулся со мной. «Ты!» Его глаза чуть из орбит не вылезли, настолько он не ожидал меня увидеть. Я подтолкнул его к окну в коридоре. «Спускайся по пожарной лестнице, живо, и помоги деду!» В этот момент профессор как раз выскочил из комнаты с чемоданом в руках. Я позвонил пожарным. «Скоро будут!» Но вместо того, чтобы бежать к окну, он собрался кинуться вниз по лестнице. «Там нельзя, она внизу!» На ступенях. Я еле остановил его. Я ей помогу, а вы идите с Семеном. Мне так не хотелось отпускать руку Эсфир, но я понимал, что тащить ее с собой вниз опасно, а Нильзи нужно спасти, хотя борьба с собой была серьезной. Кто мне Нильзи и кто Эсфирь? Разница в приоритетах очевидна. Эсфирь сама выдернула ладонь из моих пальцев и рявкнула. Спаси Нильзи, Алекс, я не маленькая, и со мной ничего не случится, я точно знаю. Семен, крикнул я, головой за нее отвечаешь. Он тут же закивал, а Эсфирь сама взяла его за руку, лишь бы я успокоился насчет ее безопасности. Я спрыгнул вниз, сразу на один пролет. С первого этажа валил густой едкий дым, и я понимал, что вся эта неразбериха создана только для того, чтобы забрать Эсфирь. Нильзи лежала на самых нижних ступенях, и я снова спрыгнул через пролет. До Нильзи мне оставалось несколько метров, но в густом дыму я столкнулся с человеком в защитной маске. Он вообще меня тут не ждал, а вот я подобное как раз предполагал, но все же не думал, что люди Царева будут действовать так лихо. Поджигатель только успел опустить руку, чтобы схватиться за кинжал, но это все, что он сделал. Удар в челюсть от меня был таким сильным, что агента не спасла даже маска. Она тут же треснула, а сам он рухнул вниз. Уже там я добил его, ударив затылком о край ступени, а потом свернул ему шею. Сейчас мне было не до допросов и церемоний. Этот ублюдок пришел забрать Эсфирь, а значит, ему одна дорога, в ад. Но кинжал я все же не стал использовать, чтобы не светиться. Нильзи лежала в дыму на лестнице ниже. Я быстро до нее добрался, взял хрупкую и маленькую Вейгу на руки и устремился наверх. Ни профессора, ни Семена, ни Эсфирь в коридоре уже не было. Всех троих я нашел на улице. Они только спустились по пожарной лестнице. Семен крепко держал Эсфирь за руку, а может, это она его держала. Когда я присоединился к ним внизу, то сразу отдал Вейгу на руки Семену, а сам отвел Троекурова в сторону. «Профессор, я прошу вас прямо сейчас поймать такси аэроптер и отвезти Эсфирь в академию. Я встречу вас уже там. Никто не должен знать, что я тут вообще появлялся. Просто скажите в академии, что ваш магазин подожгли и что вы привели мою сестру ко мне, чтобы решить, как быть дальше». Его опьянение почти полностью прошло. Он взял меня за плечо и заверил: «Сделаю все, что ты просишь. Просто так бы ты не просил». Он открыл свой чемоданчик, затем сдвинул тайный отсек сбоку и достал тонкую черную папку. «Вот, возьми, это копия. Оригинал лежит в надежном месте». «Спасибо, профессор», — поблагодарил я. «О чем ты говоришь, Алексей?» Он крепко обнял меня. «Это тебе спасибо, мой мальчик. Ты спас сегодня всех нас. Мы бы погибли в огне». Когда он меня отпустил, я быстро подошел к Эсфирь. «Отправляйся с Троекуровым в академию. Я там встречу». Она закивала, стиснув мою руку и тут же отпустив ее. Эсфирь, как всегда, была готова идти за мной. Ничего больше не говоря, я скрылся за ближайшим зданием, но уходить пока не собирался. Сначала дождался, когда профессор поймает такси и вместе с Эсфирь сядет в него. Семен с Вейгой на руках уже спешил к медицинскому дилижансу, который появился в небе с другой стороны. Я понесся по городу уже в состоянии призрака. Сокращал путь по прямой, проходил сквозь здания, заборы и препятствия. Аэроптер летел довольно низко, напрямую к главному корпусу академии, и мне приходилось серьезно ускориться и потратить прилично эфира. Добравшись наконец до академии, я дождался, пока Троекуров и Эсфирь войдут в ворота главного корпуса, и только после этого быстро проник на территорию прямо через каменный забор. За считанные минуты добрался до общежития и своей комнаты, ну а там, принялся торопливо переодеваться в школьную форму. Черную папку сунул за ремень брюк и прикрыл рубашкой. Когда же в комнату постучали и попросили меня пройти в главный корпус к посетителю, я уже был готов. Увидев наконец Троекурова, я горячо поблагодарил его за то, что он спас Эсфирь из загоревшегося магазина и привел сюда. «Опять буду заселяться в гостиницу», — поморщился он. «Надеюсь, она будет не такой убогой, как та, и менталистов там не будет, а то я без вас не справлюсь». Он похлопал меня по плечу. «И имейте в виду, Алексей, как только я открою новый магазин, ваша работа будет вас ждать, и для Розочки, конечно, дело найдется». Он улыбнулся Эсфирь. «Ждите письма, друзья, или звонка». Попрощавшись с Троекуровым, я отправился вместе с Эсфирь по коридорам в сторону администрации, чтобы решить вопрос о подселении в мою комнату. Время близилось к 8 утра, первые студенты уже начали прибывать в корпус и косились на Эсфирь. Дети такого возраста тут не учились, а уж про то, что это сестра Бринера, тоже все знали. «Они нас боятся», — прошептала она, крепче стиснув мою руку и будто прячась от чужих взглядов. «Правильно делают», — ответил я, прибавляя шаг, но тут увидел, что навстречу мне идет Радислав Стрелецкий, шагает размашисто, довольный собой, и надо было видеть его лицо, когда он заметил меня и того, кого я держу за руку. Эпизод 22. Физиономия Стрелецкого вытянулась. Он не мог поверить глазам, побледнел до болезненно мучного цвета, а потом его губы задрожали от гнева. Казалось, его вот-вот хватит приступ. Радислав сделал еще пару шагов и чуть не запнулся о собственные ноги, глядя на то, как эсфирь преспокойно идет со мной по коридору. Я глянул на него лишь вскользь, как на мебель, и, не меняя выражения лица, прошел мимо. Зато затылком ощутил, как он пристально и ошалело смотрит мне в спину. И как бы мне не хотелось отомстить ему прямо сейчас, я решил действовать иначе. С этим говнюком просто так не справиться. А в том, что он задействует самую тяжелую артиллерию, сомневаться не приходилось. Он и так переступил грань, когда полез к тем, кто мне дорог, а значит не остановится ни перед чем. Так что в ближайшее время от него может прилететь такой удар, с которым я рискую не справиться. Только и у меня имелся план, как убрать Радислава, раз и навсегда. Этот ублюдок мне жизни все равно не даст, ни мне, ни эсфирь, ни всем остальным, кто хоть как-то со мной связан. Уже и так пострадали Верине, профессор Троекуров и его внук, даже Вейганези, а профессор Басов вообще погиб, и могут пострадать еще многие. «Он хочет тебя убить», – прошептала эсфирь, оглянувшись на Стрелецкого. «Я его тоже», – ответил я прямо. Вся последующая неделя, как ни странно, прошла спокойно. Ни сам Стрелецкий, ни его проклятая агентура меня не беспокоили. Абубакар продолжал следить за ним, порой присылал мне картинки, порой являлся, говорил, ну все, скоро ему будет ёпты никакого оргазма, а потом возвращался в кольцо, чтобы напитаться от меня эфиром, после чего снова отправлялся на разведку. По его данным, Стрелецкий вел себя спокойно, лишь один раз позволил себе вспышку гнева, разнеся вдребезги бар в особняке на Белом озере. Это как раз случилось вечером после того, как он увидел рядом со мной эсфирь. Потом он успокоился и почти ни с кем не встречался, ни с Царевым, ни с друзьями, ни с агентами. Лишь однажды к нему пришел его отец, хладнокровный, как всегда, и сказал, «Ты такой жалкий, Радислав, когда же ты научишься делать все правильно? Посмотри на своих братьев, даже на младшего, а ты что из тебя выросла, не можешь победить слабосилка, у которого ничего нет, ни связей, ни денег, ни статуса. Я не хочу больше давать тебе шансов, ты лишь позоришь меня». Впрочем, как всегда, сжав кулаки, Радислав подошел к отцу, заглянул ему в глаза и попросил, «Тогда дай мне последний шанс, папа, дай мне еще немного времени, клянусь, ты будешь доволен, хоть раз в жизни ты будешь доволен мной». Тот лишь холодно усмехнулся, «Что ж, удиви меня, сынок, сделай подарок ко дню моего повышения, скоро я стану губернатором и планирую посетить академию, хочу увидеть твой триумф». Бринер стал мешать не только тебе одному, но всем нам. Больше за эту неделю они не разговаривали. Радислав посещал академию, тренировался до седьмого пота у наставника-друида, усиливал своего нового голема Клавдия II, а этот громила действительно внушал опасения. Деревянный гигант, виртуозно владеющий двумя деревянными мечами. Радислав готовился использовать свой последний шанс, который дал ему отец, и совсем скоро он должен был созреть, чтобы сделать то, что мне нужно. Я продолжал следить за ним и был начеку. Мне разрешили поселить эсфирь в своей комнате, поставили еще одну кровать, оборудовали еще один шкаф, хотя складывать туда было нечего, разве что две школьных формы, которые специально принесли для эсфирь. Все, как надо. Гербовые нашивки, значок Петровской академии и эмблема отделения пути Эстис, хотя зачислять девочку такого возраста никто не собирался. К тому же, социальный рейтинг у нее был невысокий. За счет работы у Троекурова он поднялся до плюс 5, но это было ничтожно мало для чего угодно, а уже тем более для учебы в таком престижном месте. Так что форму для эсфирь выделили только для эстетики, чтобы она ничем не отличалась от других студентов, хотя бы в одежде. Ну а за мной все так же ходила охрана, но теперь только один телохранитель. Второй оставался в комнате с эсфирь. Она, конечно, была против, но кто бы ее спрашивал. В итоге девочка сдружилась с охранником и стала называть его просто дядя Сережа, он был вчетверо старше нее. Ему даже приходилось выслушивать предсказания насчет себя. Однажды я пришел с занятий, а они сидят за столом, пьют чай и обсуждают шнурки. «Надо обязательно завязывать шнурки специальным узлом», — говорит Эсфирь. «А ты, дядя Сережа, их неправильно завязываешь. Смотри, это может тебя подвести. Запнешься и разобьешь себе нос. А ты мне покажешь, как правильно?» — серьезно спрашивает телохранитель, бугай-гладиатор восьмого ранга. Эсфирь, конечно, было скучно сидеть тут в четырех стенах, но она понимала, что пока я не разберусь с Радиславом, ей придется находиться под наблюдением. Никаких уличных игр, никаких друзей или прогулок без сопровождения. Я и так старался быть рядом с ней максимально часто, но много времени тратил на изучение бумаг, которые отдал мне профессор Троекуров. А там было, что изучать. Каждый вечер я погружался в исследования и записи из черной папки. В цифры, заметки, рисунки, графики, фотографии, статьи из научных трудов. В основном это были труды самого профессора-некроманта Анатолия Басова, но среди них попадали пометки, сделанные другими людьми. И это были именно родители Алекса. Я даже запомнил два разных почерка. Мелкий и отрывистый, он принадлежал Петру Бринеру. А круглый и ровный, его супруге Ангелине. Когда я смотрел на эти пометки, странное возникало ощущение, будто через время смотришь, как эти люди думали над решением своих задач и пытались разгадать секрет исчезновения эфира. Вместе с ними и думал профессор Басов. В незашифрованной части исследований я нашел догадки, связанные именно с некромантией. Он даже искал знания тех самых горных некромантов, которые жили в Хибинах в мои времена, но, судя по всему, мало что смог найти. А еще меня заинтересовала одна фраза, сделанная Ангелиной Бринер прямо на поле одного из листков. Источники эфира, все 500 штук, могли быть спрятаны для чьей-то подпитки, но чтобы их найти, нужно понять, как он их спрятал, что за заклинание. А рядом, уже почерком Петра, было добавлено. 18 мая 1850 года Каэддин повышает последний ранг и получает силу, для которой понадобился весь мировой эфир. Его вина неоспорима, но он не уничтожал источники. Кто-то спрятал их и перенес в карманы червоточины. Неизвестный вырвал источники из бытия вместе с частью пространства в тот самый день, 18 мая 1850 года. В каждой червоточине заключено по одному источнику. Значит, всего их должно быть 500. Все источники разного объема, поэтому внутри червоточин должна быть разная сила мутаций. Вопрос, возможно ли, что в одной из червоточин находится тот, кто ими управляет? И что будет, если открыть все червоточины и забрать все источники? Вернется ли чистый эфир? Я перечитал эти строки, наверное, раз 200. Что навело их на эти мысли? Что-то из зашифрованной части исследований. Пока все это выглядело, как догадки, ничем не подтвержденные. Но то, что в червоточинах действительно есть источники, я убедился сам. По крайней мере, в одной из них я обнаружил именно это. И то, что время там действительно застыло на том самом дне, когда я повышал ранг, тоже было правдой. Мои пальцы невольно погладили белую бусину на цепочке, что была спрятана за воротом моей рубашки. Вторая половина исследований была зашифрована, и тут профессор Троекуров был прав. Без самого Басова никак не разобраться. Пока и я не смог найти решение, хоть ежедневно пытался подобрать к шифру ключ. На это уходило много времени. Неплохо было бы поговорить с каким-нибудь ученым-некромантом, но корпус, где обучались некроманты, до сих пор был опечатан и закрыт. Да и в расписании ХСА уроков по пути и РЭБа у меня пока не значилось. В основном все занятия проходили у Лавра, то в лекционном зале, то на зеленой арене. После происшествия с профессором Басовым моя репутация пережила изменения. Не то, чтобы меня полюбили или наоборот стали сильнее ненавидеть, но все же интересы я вызывал больше, чем обычно. Некоторые что-то спрашивали насчет стиля дуэта, который стал моим основным стилем гладиатора. Некоторые просто знакомились. А те две рыженьких сестры-близняшки, сестры Зубовы, так и вовсе решили взять меня в оборот. Пригласили на вечеринку в честь получения сестрами второго ранга пути Динамис. Видимо, это было большое событие, если ради этого собирали вечеринку. И это при том, что в академии был траур по убитому профессору Басову. Приглашение не было спонтанным. Обе сестры дождались меня с утра и сели за мой стол перед лекцией. Одна, слева, другая, справа, и обе заговорили мне в уши с двух сторон. «Алексей, вы свободны в следующую субботу, а вы какие напитки предпочитаете? Вы придете один или с парой, мы будем вас ждать. Приходите, будет весело. Постараемся скромнее, раз в Академии траур, но все же мероприятие состоится. С двух сторон на стол легли два пригласительных VIP-билета в банкетный зал Академии. Если у вас не будет пары, то позовите с собой друга, прозвучало напоследок. В итоге я обещал подумать, чтобы сразу не отказывать дочерям ближайшего друга ректора. Кажется, от них тоже пахло обнаженной герцогиней, судя по всему, бизнес у Верении шел неплохо. Кстати, насчет Верении, я не видел ее всю неделю. Отделение некромантии было закрыто, и девушка там не появлялась, а сам я пока к ней не совался, хотя уже зудело узнать о предварительных результатах насчет лича. И вот однажды вечером, когда я опять изучал бумаги из черной папки и сам делал некоторые пометки на полях, Эсфирь вдруг вскочила с кресла, где рисовала карандашами в альбоме. «Алекс, хочешь рисунок покажу?» Я аж вздрогнул от ее звонкого голоса, настолько погрузился в исследование Басова. «А, ну давай», – пробормотал я, не отрываясь от бумаг. Она сунула мне под нос альбом. На рисунке был изображен скелет, немного обросший мясом и даже одетый в мешковатое платье. «Ну почему ты не рисуешь солнце и деревья, как все нормальные дети?» – усмехнулся я, покосившись на Эсфирь. «Почему же?» «Рисую», – серьезно ответила она. «Но сейчас важнее эта нежить, которая идет к тебе в гости». И тут кто-то постучал в дверь. «Ах ты черт, у меня даже холодок по спине пробежал». Открывая дверь, я приготовился к нападению, но ничего не случилось. По крайней мере, пока. В коридоре стояла Верения, на этот раз без топора, зато с саквояжем, а вместе с ней пришла и нежить в том самом мешковатом платье. Я даже не нашелся, что сказать. «Можно мы войдем?» — спросила Верения таким тоном, будто ежедневно приходит ко мне в гости в сопровождении нежити. «Мы – это ты, твой саквояж и твоя нежить?» — задал я дурацкий вопрос. «Это не просто нежить», – ответила Верения. «Это моя нянечка Аглая. Она завещала мне свое тело после смерти. Аглая так меня любила, что захотела помогать мне даже мертвой». «Ну так можно мы войдем?» Я посторонился, пропуская в комнату всю эту странную некроманскую компанию. Увидев Веринею, Эсфирь внимательно оглядела ее с ног до головы и уселась обратно в кресло с альбомом в руках. На нежить она вообще не обратила внимания, будто так и должно быть. «Ну нежить и нежить, делов-то, извини, что без предупреждения», — сказала Верения, ставя саквояж на пол посреди комнаты. Затем посмотрела на Эсфирь. «Привет, ты не боишься мертвецов?» Эсфирь пожала плечом. «Нет, если они добрые». Ее больше интересовала сама Верения, поэтому она задала ей вопрос, от которого мне захотелось провалиться от стыда. «Ну и как тебе мой брат? Понравилось проводить с ним послезавтра?» «Наверняка, он очень старался». Верения выдержала ее острый взгляд, хотя вряд ли поняла, о чем речь. «Мне все равно на твоего брата, хоть сегодня, хоть послезавтра. Врешь», — тут же сощурилась Эсфирь. Пришлось вмешаться. «Так, а теперь поясни, что это вообще?» — обратился я к Верении, указывая подбородком на нежить. Девушка открыла саквояж и достала оттуда пробирку с кровью, что я ей дал. «Предварительные данные говорят, что неизвестному личу не меньше 100 лет, прямо сообщила она. «А еще, что это, возможно, некромант 12 ранга. У него мертвое тело, а еще есть примесь другой магии, но я не пойму какой». «Магии крови?» — тут же спросил я, делая свои выводы. Верения посмотрела на нежить, которая встала у моего рабочего стола, ожидая приказа хозяйки. «Вот я и хочу узнать», — ответила девушка, после чего обратилась уже к нежити. «Ляг на пол, Аглая, и приготовься». «Да, темная госпожа», — ответила нежить за могильным шепотом и расположилась прямо на полу. «Мне осталось только наблюдать за некроманскими выкрутасами Верени. И что дальше?» Она взяла меня за руку и потянула к креслу. «Сядь туда, и пока не вставай, я вызову кое-кого». Она замялась. «Да, я говорила, что при тебе не буду этого делать, но мне кажется, она захочет говорить именно с тобой». «Кто?» — на всякий случай уточнил я, хотя уже понял, о ком она говорила. «Ведьма», — подтвердила Верения мою догадку. «Не зря же она тогда к тебе приходила. Но сейчас я не дам ей использовать мое тело, поэтому привела сюда нежить. Я насильно вызову дух ведьмы и вселю в это мертвое тело. Совсем ненадолго. И если она захочет, то все расскажет насчет Волота». Я покосился на нежить, что устроилась на полу. Мертвец в платье уставился в потолок пустыми глазницами, мерцающими зеленым светом рыба, и просто ждал своей участи. «Это опасно?» — спросил я. «В прошлый раз она подавила тебя. Что мешает ей сделать это еще раз? Я буду контролировать нежить, а значит и ведьму, уверенно ответила Верине. К тому же, ведьма знает, что если я захочу, то упокою ее прямо тут. Только когда будешь с ней разговаривать, задавай точные и конкретные вопросы. Она ответит не на все. Не забывай, что это сильная и хитрая ведьма. Она может даже попросить что-то у тебя взамен на ответы. Я даже не хотел представлять, что она бы могла у меня попросить. И что, например, не знаю, нервно произнесла Верине. Она сама этого боялась. Призванные духи могут просить что угодно. И здесь нужно быть осторожным. Нельзя обещать того, чего ты не сможешь исполнить. Если она совсем обнаглеет, то лучше отказаться вообще. Она куснула губу и добавила почти неслышно. Мне бы не хотелось, чтобы ведьма причинила тебе вред. Верине посмотрела на Эсфирь. Ну что, о, скривилась та. Хотите меня выпроводить? Да, да, подтвердил я. Это опасно. Выйди хотя бы в ванную и закройся, добавила Верине. Эсфирь закатила глаза, нехотя слезла с кресла и отправилась в ванную вместе с альбомом и карандашами. Маленьких все обижают, пробурчала она на ходу. Ну ничего, ничего, я вам обоим устрою еще одно предсказание. Такое, что мало вам не покажется. Из уст Эсфирь это прозвучало зловеще. В смысле, еще одно предсказание? Нахмурилась Верине, непонимающе уставившись на меня. Было какое-то предсказание насчет нас, не обращая внимания. Ее предсказания почти никогда не сбываются, отмахнулся я, прокашлялся и быстро перевел тему. Так что нужно, чтобы вызвать ведьму, и что делать мне? Девушка попросила меня сесть в кресло, а сама склонилась над нежитью. И снова я услышал ритуальные заговоры про волю мертвых, про пусть я превращусь в воинство внутри себя и все такое. Около 5 минут Верине проводила ритуал. Она разложила могильные камни вокруг нежити, не переставая шептать призывы, затем достала из саквояжа отрезанное воронье крыло и провела им по лицу нежити. Девушка явно была напряжена, хотя вела себя уверенно, но еле заметная дрожь пальцев и испарина на висках выдавали ее с потрохами. Столь сильный мертвый дух, как дух хибинской ведьмы, Верине никогда раньше не призывала. Она все шептала и шептала свой призыв, водя вороньим крылом по нежити, от лица к груди и ногам и обратно, будто гладила мертвое тело, готовя его к прибытию чего-то жуткого. И вот, наконец, что-то начало происходить. Тело мертвеца передернулось и начало наполняться зеленым туманом магии пути Иреба, с головы до ног, будто облачаясь в кокон. Затем скелет нежити начал обретать женский силуэт. Проекция проявлялась поверх мертвой истлевшей плоти. Высокая грудь, широкие бедра, красивое лицо и даже волосы, длинные и густые. Это были очертания той самой хибинской ведьмы, женщины очень красивой, хоть и коварной. Она вдохнула полной грудью и села на полу. Увидев свою наследницу перед собой, она обреченно произнесла: «Ты вызвала меня, чтобы упокоить, не простила». Верине выпрямилась и посмотрела на нее сверху вниз, с презрением и гордостью. «Вставай, и поговори с нами». И ведьме пришлось подняться. Она грациозно потянулась и встала напротив Верине, а затем, почувствовав еще один пристальный взгляд, повернула голову в мою сторону, улыбнулась. «И ты здесь? Не скажу, что это неожиданность. От тебя сложно скрыться даже в мертвой бездне Иреба». Она не стала называть меня Каэддином, уберегая свою наследницу от этой информации, хотя от нее ждать можно было чего угодно. Я поднялся с кресла и направился к ней. Верине просила меня формулировать вопрос конкретно и точно, а еще быть готовым выполнить за это просьбу мертвого духа. Но вместо вопроса, я озвучил что-то похожее на приказ. «Расскажи, как воскрес Волод?» В то же время в ванной. Эсфирь сидела на краю ванны и уже не пыталась припасть ухом к двери, чтобы хоть что-то услышать. Минуту назад ей было жуть как интересно, что же там происходит. Причем не только с нежитью, но и с братом и Веринеей. Между ними была такая странная связь, что даже Эсфирь не знала, что из этого получится. Но весь интерес улетучился, когда ей вдруг захотелось взять альбом. И вот сейчас она держала его крепко, а ее рука сама собой выводила рисунок. Из всех цветных карандашей Эсфирь почему-то выбрала черный, с силой давила на него и выводила четкий и ровный круг на весь лист, а потом закрасила его тем же цветом. Сверху нарисовала 2 человечков. Она точно знала, что справа – ее брат, а слева – тот, кто совершит что-то плохое. Эсфирь пока не понимала, что именно. Рука продолжала рисовать. Черта, еще черта за корючкой, опять черта, карандаш шуршит по бумаге. И вот перед ней предстала картина. Поединок, черный круглый пол, два человека, ее брат Эликс сражается с Радиславом Стрелецким. Ну и что, это должно было случиться, ясно и без предсказаний, но это оказалось не все. Рука Исфирь бросила черный карандаш на пол ванны и взяла красный, затем нарисовала лужу крови на черном полу, а потом черкнула по телу брата, пересекая его грудь, прямо по сердцу. Слезы сами собой заполнили глаза. Только не это, нет-нет, неужели опять? Она ведь когда-то уже видела такое в своих видениях. То же место, те же люди, та же беда. Тогда она ошиблась, впервые в жизни. Может, ошибется и на этот раз, но Исфирь все равно не могла изменить того, что нарисовала ее рука. Она обреченно смотрела на листок, а слезы капали на бумагу и размывали красную лужу крови на рисунке. Все это значило только одно, то, что снова должно случиться, и в этот момент Исфирь ненавидела свой дар. Ее брат будет драться на той же самой черной арене, и этого поединка уже не избежать, но это будет не самое худшее. Эпизод 23. Услышав мой вопрос, ведьма перестала улыбаться. «Какой ты хитрый, Бринер, хочешь знать, как воскрес Волод, и ничего не дать мне за это взамен?» Верения быстро глянула на меня, будто говорила: «Будь осторожен, она может попросить любую блажь, даже самую мерзкую или смертельно опасную». «Ты меня раскусила», — ответил я, подходя к ведьме ближе. «А теперь расскажи, как воскрес Волод». Она ехидно рассмеялась, запрокинув голову. «Может, ты забыл, милый, что я была на тот момент уже мертва? Я умерла в плену у Бринеров, в их грязной тюрьме, куда меня посадил Каэддин, маленький тщеславный Сидарх». В пустых глазницах нежити сверкнули зеленые молнии. Мертвая проекция ведьмы замерцала силой Рэба, на изящных пальцах выросли длинные острые ногти, и я заметил, как Верения тут же сжала кулаки. Она изо всех сил удерживала контроль над нежитью, а значит, и над своей могущественной прапрабабкой. «Да, ты была уже мертва», — согласился я, — «но твой дух остался жив. Ты ведь умерла в тюрьме сама, убила себя с помощью ритуала, и не просто так». Она усмехнулась и подошла ближе, провела пальцем с длинным ногтем по моей щеке. Ощущение, будто по коже льдом провели. «Ты говоришь так, будто сам там был, 100 лет назад, и видел мою смерть в той проклятой тюрьме». Ведьма повернула голову и посмотрела на Веринию. «А ты, моя наследница, не слишком ему доверяй. Он, конечно, хорош собой, но, поверь мне, у него много скелетов в шкафу. Этот белобрысый мальчик повидал столько, что тебе и не снилось». Верения ничего не ответила, лишь перевела дыхание, чтобы не потерять контроль над нежитью. Ее лоб уже блестел от пота, а губы были сжаты в тонкую полоску. «Расскажи мне, как воскрес Волод», — повторил я в очередной раз. «Раз твой дух был жив тогда, значит, ты что-то видела. Волод был твоим вождем, и ты не могла пропустить его великое воскрешение». «Да, я все видела и могу рассказать», — наконец подтвердила она. «Но я связана с Волотом клятвой и договором, поэтому сама рискую. Когда-то я подвела его, и за это он решил забрать мою наследницу, будущую великую темную госпожу». Ведьма опять посмотрела на Веринию и перевела взгляд на меня. «Она еще слаба, и не устоит против силы моего возрожденного вождя, а я не хочу для нее такой же участи, какая была у меня. Выполните две моих просьбы, и тогда я расскажу, как воскрес Волод». Я заглянул в пустые глазницы нежити в попытке увидеть там хоть что-то, но там темнела лишь опасная пустота, смешанная с мглистым светом Рэба. Верения еле заметно качнула головой, давая мне понять, что две просьбы от мертвого духа – это слишком, и что лучше не соглашаться. «И что за просьбы?» – спросил я. Ведьма стала серьезной. Мертвая проекция ее лица исказилась гримасой боли. «Поклянись мне, молодой Бринер, что, когда настанет время, ты лично будешь держать мою наследницу за руку на балу мертвых, в день прохождения ее главного ритуала при вступлении в статус темной госпожи. Ты убережешь ее от посягательств других ведьм на празднике некромантов и встанешь на ее защиту. Только один день и больше ничего. Просто будь с ней рядом и защити ее, когда это понадобится». Прозвучало это паршиво, хитро и очень неясно. «И что за ритуал? Что за бал мертвых? Как много вопросов. Ты определись, ответ на какой вопрос тебе нужен. Что это за ритуал? Или как воскрес Волод? Я могу ответить лишь на один из них». Я глянул на Веринию. Уж она-то должна знать, что там за ритуал. Девушка закусила губу, ее взгляд сказал мне откровенно: «Это опасно, но выжить можно». «А вторая просьба какая?» — спросил я у ведьмы. Она снова скривилась от боли, будто что-то выбивало ее дух из мертвого тела нежити. А вторая просьба не к тебе. Ведьма победила приступ боли, развернулась и направилась к Веринее. Отдай мне каплю своей крови, наследница. Клянусь, что не причиню тебе вреда, но ты должна отдать мне ее добровольно. Зачем? Напряженно спросила Верине. Ты не усилишь свой дух одной каплей. Она улыбнулась. Поверь, мне хватит и одной капли. И усилю я не себя, а тебя. И если ты отдашь мне кровь, то я помогу тебе пройти ритуал темной госпожи. Все изменится, когда ты получишь этот полноценный статус. Ведь ты так желаешь его, я знаю. В тебе говорит моя горячая кровь. Ты жаждешь признания и величия. Хватит сидеть по подвалам и тайно проводить эксперименты. Наследница ведьмы из великих хибин достойна лучшего. Нежить вдруг согнулась, скорчившись от боли, и чуть не завалилась на пол, но все же устояла. Поторопитесь вы оба или мне придется уйти. Я не хочу, чтобы Волод узнал, что я говорила с вами, и никто не удержит меня в этом мертвом теле. Даже ты, Верине. Дай мне посоветоваться, попросила Верине. Ну конечно, выдавила ведьма. Куда же без Бринера? Девушка быстро подошла ко мне и прошептала на ухо. Бал мертвых – грандиозное событие. Оно проходит раз в десятилетие и планируется в начале этой осени. Туда приглашают магов пути и рэба высокого ранга, и каждый должен прийти со своим защитником. Это может быть маг другого пути. Некоторые некроманты получают на балу статус темной госпожи и темного господина. Они проходят для этого ритуал, каждый раз разный. Хибинская ведьма просит тебя пойти со мной туда. Ты должен будешь держать меня за руку на балу, а если нападут другие ведьмы, то защищать, и так всю ночь. Это опасно и тебе решать, соглашаться ли на это. Я нахмурился. А ты уверена, что я смогу тебя защитить? Уверена, твердо сказала она. Но это не должно повлиять на твое решение. Ты не обязан туда идти. Не обязан, но мне нужен Волод. Я готов ради этого рискнуть и пойти на вечеринку любителей черного юмора. Она вскинула брови. Это была ирония. Сейчас, Абринер, ты невыносим. Нет невыносимых людей, парировал я словами из анекдота профессора Воронина и посмотрел на ведьму. Я выполню твою первую просьбу насчет бала мертвых, а я отдам тебе каплю крови добровольно, громко добавила Верине. Ведьма даже умилилась. Вы такие голубки. Какая удивительная история. Как можно друг друга так красиво и страстно ненавидеть? Но как бы хибинская ведьма не язвила, в ее голосе послышалось облегчение. Что ж, тогда начнем. Она подошла к нам и протянула мертвые руки. В одну ладонь она взяла мою руку, а во вторую – руку Верине. «Сначала ты, мой дорогой враг», – прошептала она, глядя на меня. Холодный полуистлевший палец с гнилым ногтем скребанул по моей ладони, оставляя две черных черты крест-накрест. Так она ставила на мне метку клятвы. И эта метка должна была сойти только тогда, когда клятва будет исполнена. Значит, носить мне ее до самой осени. Затем ведьма посмотрела на Веринею и тоже провела по ее ладони ногтем. Но на этот раз это был острый ноготь проекции. Он сделал надрез на коже девушки. Появившаяся капля крови поднялась в воздух, а потом ведьма обхватила ее ладонью и впитала в себя. «Да», — выдохнула она удовлетворенно. «Теперь я готова рассказать о Волоте». Она отпустила наши руки, шагнула назад и, наконец, заговорила. Волот возродился в тот день и час, когда Каэддин поднимал свой последний ранг в замке на Белом озере. Это было 100 лет назад. Мой дух видел все это и возрадовался. А воля мертвых – это было поистине великое воскрешение. Ее худые мертвые руки поднялись вверх, к небу, и снова опустились. Каэддин не знал, что с ним будет на 13-м ранге. Никто не знал, потому что никто и никогда не достигал его, и он не ведал, что для такой великой силы понадобится весь мировой эфир. А когда он забрал его, до самой последней капли, то его дух стал настолько могущественным, что смог управлять временем и пространством. Он увидел будущее какое, известно лишь ему одному. Она посмотрела на меня. Зеленый туман Эреба в глазницах нежити стал черным и бесконечным. И то, что он увидел, добавила ведьма, заставила его совершить невероятное и отправиться исправлять собственную ошибку, которая привела к чему-то страшному в будущем. Каэддин не стал терять ни мгновения, и его дух отправился в путешествие, но тело осталось, и один предатель пустил в дом на Белом озере послушников Волота, убитого еще 6 лет назад Каэддином. В том доме они помогли вождю переродиться. Они влили в тело Каэддина кровь Волота, смешав их вместе, и Каэддин стал Волотом, но для всех остался Каэддином. От ее слов меня охватил мороз. Я стоял и смотрел, как ведьма говорит обо мне и о том проклятом дне, а сам не мог поверить в то, что слышал. Если ведьма не врет, а мертвые духи не врут, раз поклялись сказать правду, то это значило, что Эсфири и Алекс действительно мои потомки по крови, но они же и потомки Волота. И он прожил мою жизнь за меня, отсидел в тюрьме, завел семью, состарился и проносил все это время печать блокады, у него появились внуки, а потом он умер. Но зачем ему все это было нужно? Зачем ему тело с вечной печатью блокады? Чтобы получить магию Сидарха, которой Волот никогда не мог обладать. Я сразу вспомнил ту старую фотографию, которую мне показывала Эсфирь. Она говорила, что это и есть Каэддин. И это действительно был он, но лишь телом, а не духом и сознанием. Умерев вместе с телом Каэддина, Волот снова возродился, но уже в другом маге, и снова получил чужую силу, а потом снова умер и возродился. Так он собирал коллекцию магических путей, и сколько он уже освоил, все 9, включая запретные. Я смотрел в неживые глаза ведьмы, а мысли о Волоте проносились в моей голове за секунды. Ведьма прекрасно понимала, насколько сильно ее слова подействовали на меня, и улыбалась. Сейчас, в эту минуту, на ее врага Каэддина обрушилось его прошлое. «О, как я радовалась!» — продолжила ведьма гордо. «Как я была счастлива увидеть, что случилось с Каэддином! Он просто исчез, а его заменил Волот!» Ирония. Сладкий вкус победы. Но радость моя была недолгой. Потом я узнала, что Волот только и ждал, чтобы получить силу Сидарха. Мои кулаки невольно сжались, но я продолжал слушать ведьму с почти спокойным лицом. «Да!» — выдохнула она. Волот давно это задумал. Когда он погиб от руки Каэддина, то сначала возродился в теле горного некроманта, и все 6 лет создавал потусторонний темный эфир, сочетая путь Ама и путь Рэба. И как только Каэддин повысил ранг, и чистый эфир исчез из мира, а Волот получил силу Сидарха, то он спрятал все источники для своей подпитки, так он всем сказал, а потом освободил темный эфир. Он хотел наполнить им весь мир, но что-то остановило его или кто-то. Этот кто-то воздвиг границу на нулевом меридиане и не пропустил темный эфир дальше. Это было мощнейшее заклинание, которое до сих пор не может перебить никто, хотя граница постепенно истончается. Уже потом Волот узнал, что это было последнее заклинание, которое произнес Каэддин перед тем, как его дух исчез. И теперь Волот жаждет закончить дело. Он хочет уничтожить границу и для этого задействует все силы. И меня тоже. Он хочет получить и мою наследницу, но я не отдам ему больше ничего. Он и так много забрал у меня. Слишком много. Она закашлялась, согнувшись и схватившись за живот. Ее мертвая проекция поверх нежити начала меркнуть. Я подскочил к ней и взял за плечо, скользкое и холодное. Где сейчас Волот? В маге какого пути? Как его имя? Ведьма поморщилась, ее тело передернулось, охваченное судорогами, кашель исказил ее речь. Он начал начал цикл перерождений заново, по каждому из путей он в теле друида и его нынешнее имя. Ведьма захрипела и рухнула на пол, ее проекция рассеялась зеленым маревом, а тело нежити рассыпалось прахом и растворилось в воздухе, будто его и не было. Даже мешковатое платье истлело и погрузилось во мрак Рэба. Сильный дух уничтожил даже нежить, в котором пребывал так недолго, до самой последней частицы. «Няня», — выдохнула Верения с горечью. «Да, ведьма поведала многое, но я все равно остался без главного. Она так и не сказала мне имя. Я около минуты стоял и смотрел на то место, где только что лежала ведьма. Верения и сама замерла без движения. Такого про Каэддина и Волота она услышать не ожидала. Что уж говорить про меня, все это надо было переварить». «Алекс», — наконец подала голос Верения, — «это значит, что дух Каэддина еще жив?» «Да», — ответил я негромко, — «и этот дух отправлен из прошлого исправлять собственные ошибки, в то самое место и время, когда это еще можно сделать, и как же найти его?» Начало Верения, но вдруг смолкла. Следом наступила настолько ошеломленная тишина, что стало ясно, девушка обо всем догадалась.